Глава 25. Ректором покой не писан. Гарден уехал в Ладом, а я остался. Никак не мог взять себя в руки и настроиться на работу. Все время что-то отвлекало. То прибежала Регина и попросила присмотреть за Лолли, то первый курс явился в поисках куратора, то Милли требовала, чтобы я вместе с ней занялся составлением меню для праздничного ужина в честь начала каникул. Голова шла кругом, и я искренне радовался, что отказался от идеи провести праздники в столице. Тем более, что отношения между Даром и Кэрри наладились, и теперь им не нужны были надсмотрщики, чтобы разводить по разным углам. В довершение всех дел явился Кертис. Вот с кем мы почти не разговаривали с момента моего возвращения. Брат Кэрри держался обособленно и не стремился не то чтобы общаться, но даже извиниться за прошлые неприятности. А тут пришел сам. Сразу понятно, что не зря. «Что-то случилось?» — я высунул нос из-за кипы бумаг. «Нет, не совсем. Хотел сказать, что мне пришло приглашение из дворца на зимние праздники, поэтому если я здесь не нужен...» «Вы помирились с Кэрри?» — поинтересовался я. «Приглашение от Крона». «Вот как! Значит, Дар решил закрыть глаза на попытку его убить и участие в заговоре ради блага любимой супруги. Что ж, стоит признать, Дарантл изменился в лучшую сторону. Будущее отцовство положительно влияло на его вредный характер». «Конечно, езжай», — сказал Кертису. «Если, конечно, сам хочешь. Там Ленар и Дэнни. Можешь вон Микеля с собой захватить». «Он не поедет», — помрачнел Кертис. «Почему это?» «Не желает с нами разговаривать. Наверное, до сих пор злится, что мы пытались его схватить в трех гусях. Или винит себя в ваших приключениях. Не знаю. С Микелем всегда было сложно». «Это верно», — пришлось согласиться. «Ладно, раз он от вас бегает, я сам с ним поговорю. А ты, наконец, выясни отношения с сестрой. Все-таки дядей скоро станешь. Статус обязывает». Кертис едва заметно улыбнулся. По волосам пробежали знакомые огненные сполохи. «Так-то лучше. А то превратили Академию в лечебницу для разбитых сердец. Хватит траура. Я вернулся». И пока снова не появился кто-то со срочным вопросом, я оставил все дела и пошел к Микелю. Его с братом поселили на третьем этаже вместе с профессорами. И, как я и ожидал, самый проблемный из моих бывших студентов оказался на месте. А вот Марлина не было. Мальчик быстро освоился в академии и прибился к первокурсникам. Только утром видел его в компании Жени и Ирмы. «Профессор Аль!» Кажется, Микель удивился, увидев меня на пороге. Даже старое прозвище припомнил. «День добрый!» — махнул рукой. «Найдется минутка. Я принес приблизительное расписание подготовительных курсов». «Да, конечно». Микель прятал взгляд. «Недобрый признак». С ним всегда было нелегко договариваться, а теперь он и вовсе замкнулся в себе. «Но я был бы не я, если бы оставил все так, как есть». «Вот», — разложил на столе припасенные листы. «Я поставил тебе две пары в понедельник, факультатив во вторник и три пары в четверг. Остальные дни пока будешь свободен. Может, возьмешь стратегию?» Ленар опять застрял во дворце. «Не знаю». Микель и вовсе стушевался. «Слушай, дружище!» Я убрал от него расписание. «Что за кислый вид? Мне казалось, мы друг друга услышали, и ты перестал заниматься самобичеванием. Но вижу, процесс в самом разгаре. Так вот, прекрати немедленно. Я жив-здоров и умирать не собираюсь. Тогда к чему такая кислая мина?» «Вы меня простили, а я сам не могу». Микель отвернулся к окну. «Вот упрямый!» «Ничего, справлюсь». «Тогда давай тебе помогу. Только сначала... Эй, Нуги!» Кримпельс тут же появился передо мной. Мохнатая мордашка сияла от удовольствия. «Ваш цитрусовый чай!» Появилась передо мной чашка даже без просьбы. «Цитрусовый? Вы же всегда подаете травяной, даже зная, что люблю именно этот». «Больше не будем!» Кримпельс покаянно опустил голову. «Вы только не уезжайте так надолго. Мы уже испугались, что вы не вернетесь». И к чаю появилась тарелочка с пирожными. А для Микеля? Появилась еще одна чашка, а вот пирожных не прибавилось. Ох и Нуги! «Вас даже Нуги души не чают», — заметил Микель. «Конечно. Пришлют нового ректора, кто знает, каким он окажется. Лучше уж старый добрый я». «Так о чем мы?» — подхватил пирожное. «Ах, да, о прощении. Слушай, Микель, в жизни оступаются все. И я не исключение. Есть много поступков, за которые до сих пор стыдно. Но они позволили мне сделать определенные выводы и измениться. Надеюсь, в лучшую сторону. Поэтому хватит хандрить, друг мой, а делай выводы и двигайся дальше. Тем более работы у нас с тобой хватает. Наши первокурсники прижились, эксперимент удался. Пора набирать новых. И о брате позаботься, он и так настрадался. Думаю, ему твоя постная физиономия не в радость. Друзья меня ненавидят. Они злятся, это пройдет. Да ты и сам не делаешь попыток это изменить. Хватит. Спасибо. — ответил Микель. — Я все время думаю, что бы с нами было, если бы однажды вы не решили примерить профессорскую мантию, ректор. Я тоже об этом думаю. И понимаю, что сама богиня привела меня сюда, Микель, потому что я нигде и никогда не чувствовал себя дома. Только здесь. А теперь в руки спланировал магический вестник. Что уже стряслось? Неужели Крон решил написать, что не потерпит моего отказа от бала? Развернул и нахмурился. «Дагер, у нас проблемы», — писал Дар. Почерк был неровный, Крон спешил. «Нападение на городскую тюрьму для аномальных магов. Сбежали все. Сейчас пытаемся поймать преступников. Не пускай студентов в город, запри ворота». «Что там?» — Микель заметил, как изменилось мое лицо. «Небольшая проблема. Точнее, очень большая проблема. Я хочу знать, кто за этим стоит». Эх, не хотелось ехать в Ладом, но судьба не спрашивает. Кто-то устроил побег из тюрьмы для всех аномальных магов. Хоть бы одного выловить и спросить, кто это был. «Я с вами!» — тут же подскочил Микель. «Нет, не стоит». «Не доверяете?» — парень нахмурился. «Почему сразу не доверяю? Не хочу, чтобы ты пострадал!» — попытался его вразумить, только Микель остался глух к моему голосу. «Нет, ректор Дагер, я еду с вами. Точка!» «Тогда жду тебя внизу через 10 минут. Прикажу готовить экипаж и распоряжусь об усилении охраны Академии. Не нравится мне это, Микель. Слишком не нравится». Пока Микель собирался, я отдал приказание нугам и заглянул к Милли. Знал, что она будет недовольна. Но если уеду без предупреждения, она с меня шкуру спустит. Придется потерпеть. Жена нашлась у себя в кабинете. Она читала книгу и делала какие-то пометки на листах. «Аль», — обернулась она, — «что случилось?» «Я уеду до вечера, дорогая», — постарался говорить беззаботно. «Увы, Ладом и дня не может прожить без моего присутствия, но обещаю, что к полуночи буду дома». «Что произошло, Алан Лердагер?» Милли поднялась с кресла и взглянула на меня, как судья на преступника. «Вот», — протянул ей записку, которую до сих пор комкал в руках. «Хочу разобраться, что к чему. А ты, пожалуйста, займись усилением охраны. Пусть третий курс дежурит на воротах с кураторами, хорошо? Не хватало нам непрошенных гостей». «Аль, ты снова вступаешь не в свою игру. Дар ясно просит остаться в Академии и усилить ее защиту». «Чтобы защитить Академию, надо знать от кого. И Дару понадобится помощь. Я ненадолго, обещаю». Поцеловал жену и вылетел из комнаты раньше, чем она выскажет все, что думает о моей беспечности. Я на самом деле не собирался вмешиваться. Для этого есть тайная служба Дара, есть гвардия, но и сидеть сложа руки не смогу. Айдора знала, что Владис появится в окрестностях Академии, но закрывала на это глаза. К чему привело такое поведение? Айдора мертва. А я хочу жить, и хочу, чтобы жили те, кто мне дорог». Экипаж уже ждал внизу, а к Микелю, к моему удивлению, присоединились Найт и Шип. Спелись. Под такой защитой, да еще и с Реусом, мне точно не о чем беспокоиться. Я знал, что попытка выставить первокурсников из экипажа — дело бесполезное, поэтому смирился. Что ж, присмотрю за ними сам, пока они не натворили бед. А в том, на что способна наша особенная группа вместе и по отдельности, я убеждался не раз. Экипаж едва тащился по выпавшему за ночь снегу, а я все думал, кому понадобилось выпускать из тюрьмы аномальных магов. Да, среди них были жертвы обстоятельств, как и мои студенты, но были и те, кто сознательно выбрал путь преступления. Теперь столицу наводнили те, против кого гвардии Крона будет крайне тяжело противостоять. «Профессор!» Найт заметил что-то раньше, чем я. Экипаж остановился, и теневик в мгновение ока очутился на земле. Оказалось, что дорогу нам перегородило поваленное дерево. Но привлекло меня не оно, а следы двух пар ног, оставшихся на снегу. «Похоже, беглецы забрались дальше, чем мы предполагали», — пробормотал я. «Что будем делать?» — спросил Микель. «Тут же до Академии рукой подать». «Думаю, стоит отыскать этих двоих, раз уж есть такой шанс». Я и договорить не успел, а Найт уже ушел в тень и рванул по следу. Шип вздохнул и последовал примеру друга, использовав его же магию. «И вот что с ними делать?» «Отстаете, профессор», — окликнул меня Микель. «Конечно, у меня же самая обычная магия, без каких-либо аномалий». Я оставил кучера с экипажем, а сам помчался за ребятами. Только бы не натворили дел, пока их догоню. Впрочем, бежать пришлось недолго. Я вылетел на большую поляну, и вдруг уши заложило от крика. Казалось, голова вот-вот взорвется. Попытался зажать уши руками, помогло мало. Рискнул и наложил на себя заклинание глухоты. Сработало. Туман перед глазами рассеялся, и я увидел девушку, босую, в холщовом тюремном платье. Ее темные волосы прилипли к бледному до синевы лицу. Девушка снова закричала. Микель лежал на земле. Я применил к нему то же заклинание, что и к себе. А вот Найт и Шип куда-то подевались. «Тише!» — постарался вклиниться между криками. «Мы не причиним тебе вреда!» Похоже, мне не поверили, потому что опять задрожали ветви, а ближайшее дерево опасно накренилось. Потом девушка упала. Шип зажал ей рот, пока Найт накладывал связывающее заклинание. «Немоту наложи!» — посоветовал я, возвращая себе слух. Девушка отчаянно билась, и казалось, что сейчас все наши заклинания затрещат по швам, но пока что они держались. Я помог Микелю подняться. Он осоловело оглядывался по сторонам. Похоже, Микель добрался до девчонки первым. Даже аномалия сработать не успела. «А где второй?» — я оглянулся по сторонам. «Следов было двое». «Найдем!» — ответил Найт. «Микель, забери девчонку в экипаж и обновляй немоту». «Не командуй!» — нахмурился тот. «Микель!» — я присоединился к Найту. «Сделай так, как он говорит, а мы поищем второго». «Думаете, от меня толку не будет, что ли?» — гаркнул парень. «Нет, просто доверяю тебе сохранность этой девочки, чтобы пока мы ищем ее друга, она не натворила бед». Микель фыркнул, но смирился. Перекинул упирающуюся девчонку через плечо и потащил к экипажу. Что ж, с ним всегда было непросто. «А мы?» — обернулся к Найту и Шипу, но их уже и след простыл. «Вот вернемся в академию, я и муши-то надеру, и Гардену скажу, чтобы отработки назначил». Поспешил по оставленным следам. «Вовремя, чтобы успеть к следующему бою. На этот раз мы имели дело с парнишкой, таким же худым и растрепанным, как его подружка. Вот только их аномалии разительно отличались». Потому что Найт и Шип уже висели в воздухе, схваченные ветвями деревьев. Я вовремя рванул в сторону, к ноге тоже тянулся любопытный корешок. Да, такого мне еще видеть не приходилось. Ближайшие минуты чувствовал себя зайцем или оленем, перепрыгивающим с кочки на кочку. Скакал так, что трещала поляна, а корни и ветви тянулись за мной, ползучие, словно лианы в далеких южных землях. «Стой! Угомонись!» — на ходу кричал парнишке. «Мы тебя не тронем, клянусь!» Но тот не желал меня слушать, поэтому пришлось пустить в ход меч, отбиваясь от ветвей. Щепки летели во все стороны. Пока я орудовал Реусом, краем глаза заметил, как студентам удалось уйти в тень и высвободиться из захвата. Они тут же бросились на помощь, а ветки получили новые жертвы и оживились еще больше. «Парня, хватайте!» — первым ринулся к беглецу. Тот кинулся вглубь леса, но он устал и замерз, и мы оказались быстрее. Шип и Найт вылетели на тропку прямо перед ним, а позади оказался я. Заклятие остолбенения, и наша жертва только отчаянно моргает. «Попался!» — возликовал Найт. «Теперь придется тащить до экипажа». Шип пожал плечами, подхватил парня и, словно тот ничего не весил, поволок обратно по нашим следам. Мы с Найтом переглянулись. «Ну и силище у Шипа! А по нему и не скажешь!» К нашему счастью, Микель и первая пленница нашлись на месте. Девчонка по-прежнему молчала. Микель то и дело обновлял заклинание немоты. Шип сгрузил парня рядом с первой добычей и спросил. «Что теперь, ректор Даггер? Поедем в Ладом с ними?» При слове «ректор» пленники начали моргать куда чаще. «Нет, путь не близкий, еще сбегут», — принял я непростое решение. «Возвращаемся в академию. Попробуем узнать, что на самом деле произошло в Ладомской тюрьме». Хорошо, что мы отъехали не так уж далеко, потому что никакое заклинание невозможно поддерживать вечно. Зато на порог общежития тут же вылетела Милли. За ней мчались Теон и Эвард. «Опять вы нас с собой не взяли!» — налетели они на одногруппников. «Мы не успели», — попытался оправдаться Найт. «Вы вечно не успеваете! Все лавры достаются вам!» — рычал Эвард. «Тихо!» — шикнул на них. «Лучше помогите доставить нашу добычу на первый этаж. Там защита мощнее». Было на первом этаже несколько комнат с усиленной защитой, как раз для таких случаев. Конечно, это не защитит нас полностью от аномалий, но хотя бы уменьшит урон. Да и деревья внутрь здания не дотянутся. Можно закрыть окна ставнями. Опасной остается только девчонка. С нее и начнем. Эвард и Теон прекратили спорить. Никому не хотелось пропустить самое интересное. А в том, что нам удастся узнать хоть что-то стоящее, никто не сомневался. По пути я успел обрисовать Милли, что произошло. Она смотрела на меня с осуждением. Обещал ведь ни во что не влипать. Но выяснение отношений с супругой мы оставили до лучших времен. Наконец, двери комнаты с повышенной защитой закрылись за нами. Ребята усадили пленников на стулья. «Значит так», — я замер перед ними. «Думаю, вы уже поняли, что находитесь в Ладомской академии магии. А я ее ректор, Аланел Эрдагиор. У меня к вам есть предложение. Могу так и оставить вас связанными, пока не приедут солдаты Крона и не вернут обратно в тюрьму. Либо вы не будете пытаться нас атаковать, ответите на наши вопросы, и мы вместе подумаем, как вам помочь. Какой вариант вы выбираете? Если первый, кивните один раз. Второй, кивните дважды». Последовали два кивка от обоих. «Снимайте заклинание», — скомандовал студентом. «Но будьте начеку». Пленники тут же обрели способность говорить и двигаться, но бежать не пытались. Наоборот, изучали нашу компанию с интересом. «Как вас зовут?» — спросил я. «Мири», — ответила девушка. «А это Алейс». «Очень приятно». Я сел перед ними. «Ребята, расскажите, как вы сбежали из тюрьмы». Маги переглянулись, словно решая, а стоит ли говорить, но снова ответила Мири. «Это произошло после утреннего обхода. Внезапно решетки на всех камерах исчезли, а в коридоре нас ждали пятеро мужчин. Мы не видели их лиц, и с нами говорил только один. Он сказал, что они смогут снять с нас браслеты и что все мы свободны. А еще предложил желающим присоединиться к нему, чтобы свергнуть существующие порядки, из-за которых мы не можем жить нормальной жизнью. Многие согласились. А те, кто не захотел, все равно оказались на свободе. Кто-то остался в городе, кто-то решил бежать, как мы. Надеялись дойти до северных границ и там где-нибудь затеряться, но, как видите, далеко не ушли». «Значит, вы оба аномальные маги?» — уточнил я очевидное. «Да, у меня аномалия звука, у Алиса растительная магия. Послушайте, раз уж вы и есть тот самый ректор Даггер, о котором все говорят, пожалуйста, не выдавайте нас, мы никому не причиним вреда, а так... так жить больше нельзя». И по щекам девушки покатились слезы. «Не выдам», — сказал я. «Ну и вы сдержите слово. Ноги, пледы ребятам и горячий чай. Побудьте пока здесь. Извините, но придется вас запереть, пока все не решится». «Спасибо», — улыбнулась девушка, а Алис продолжал таращиться на нас. «Подумайте еще раз. Может быть, какая-то особая примета у тех, кто выпустил заключенных?» — попросил я, не надеясь на ответ. Мири покачала головой, а Алис неожиданно произнес: «Перстень. У того мужчины был перстень, чем-то похожий на ваш, только с алым камнем». «Мартис! Больше некому! Надо срочно написать Дару!» «Отдыхайте», — сказал беглецам и вышел из комнаты. Студенты и Милли потянулись за мной. «Микель, проследи, чтобы у двери выставили охрану. Не время быть беспечным. Милли, что с защитой Академии?» «Все, как ты и просил», — ответила супруга. На воротах дежурит третий курс и двое профессоров. Нуги присматривают за периметром академии. Заклинание проверило, все действуют. Аль, ты же не поедешь в Ладом? Нет, качнул головой. Но Дара надо предупредить. Пойду отправлю к нему магического вестника. Что-то мне подсказывает, что тюрьма — это не последний сюрприз, который нас ждет. Поднялся в свой кабинет и достал из стола припасенную для таких случаев заговоренную бумагу. «Дарантл», — написал быстро, — «нам удалось задержать двух беглецов. Они пока останутся в академии. Побег устроили пятеро мужчин. Они с легкостью сняли со всех браслеты. Часть примкнула к ним, часть до сих пор на улицах Ладома и в окрестностях. Судя по описанию, предводитель похож на Мартиса. Будь осторожен и лучше отмени торжества. До связи». Заклинание «Активатор», и вот уже весточка не у меня на столе, а в руках Удара. Оставалось надеяться, что наши меры предосторожности несколько преувеличены. Но в любом случае, Академия готова к защите.